Глава 169. Переговоры с Гаем. Мы решили направиться внутрь, вместо того, чтобы болтать стоя. Я повел Гая в VIP-номер для отдыха, расположенный в Темпосте. Его обстановку выбирал Мьор Майлз, и если Гай там взбесится, мы понесем большие убытки. Там находилось несколько дорогих предметов искусства. Это был особый номер, куда пускали только особо выбранных или высочайших из дворян. Если не обращать внимания на показуху, обстановка позволяла также ощутить элегантность, простоту и неяркую утонченность, что действительно показывало, насколько Мьор Майлз чувствителен к моим вкусам. Чтобы достичь его уровня, Ригурде и остальным еще требовалось гораздо больше опыта. Однако, раз Гай сказал что-то вроде «это место очень успокаивает», наши вкусы неожиданно могут совпадать. Возвращаясь к теме, если Гай устроит разгром, мы с этим справимся. У нас нет других подходящих комнат, чтобы его разместить. Значит, придется и ожидать какого-то уровня разрушений. Мы не можем просто поселить сильнейшего из владык демонов в обычный номер для гостей. И когда я, наполовину решившись, привел его, Гай высказал комплимент. «Эй, у тебя приличный вкус. Мне тоже понравилась такая обстановка». Это было довольно удивительно. Ну, если это считать сюрпризом. Я ошибочно считал его таким тираном, который понятия не имеет о тонком изяществе. Нет, если задуматься, то даже Ода Нобунага, наверное, имел некоторый вкус. Возможно, более вспыльчивые и яростные люди склонны к мягкосердечности. Ну, может, мое впечатление неверно, но привести его сюда было правильным выбором. Сидя на высококлассном деревянном стуле из ароматических пород дерева, я повернулся к Гаю лицом. На маленьком столе между нами был готов чай, и его аромат насыщал комнату. На первый взгляд все выглядело просто, но для этого потребовалось большое внимание к деталям, как ни удивительно. «Ты хорош! Наши тупицы никак бы не смогли такое провернуть. Интересно, стоит ли мне послать их сюда для тренировки?» «Ну, я рад, что ты доволен. Скорее, с тех пор, как я попал в этот мир, я делал только то, что хотел. Как бы то ни было, мне впервые приходилось быть таким осторожным собеседником. Нет, после встречи с Вильдером это второй раз, пожалуй. Я не стал гадать, смогу ли я его победить, а просто хотел, насколько возможно, избежать конфликта. Решать эту проблему будет слишком затратно, потому что наверняка что-то окажется сломано». «А, правда? На самом деле ты первый, кого я привел сюда. Это номер высочайшего уровня, какой у нас только есть. Сюда мы приводим только тех, на кого хотим произвести хорошее впечатление». «А? Так ты хочешь произвести хорошее впечатление на меня?» «Ага, верно. Иначе я не смогу называть себя хорошим владыкой демонов. Если бы я отбросил гордость, то неплохо жил бы, шныряя в тенях». Я начал с укола. «Ты не станешь навязывать мне свой ритм. Такое намерение я хотел выразить. В зависимости от реакции Гая, уже изменю свое поведение по отношению к нему. В любом случае, в первую очередь мне нужно было выяснить причину его визита. Я заподозрил, что он получил от кого-то сообщение, когда он упомянул владык демонов. Наверное, единственный, кто мог это сделать, Дина. На самом деле он сам это признал. В конце концов, из этой страны полностью вычистили всех шпионов. Это я могу сказать с полной уверенностью. Благодаря разведывательной сети, раскинутой Соуэем, и используя магию, чтобы обнаружить злоумышленников, мы могли полностью устранить любую контрразведывательную активность. В любом случае, раз я ставил сбор информации превыше всего, то не позволять врагу проделывать то же с нами было просто здравым смыслом. Я использовал все способы, которые только мог придумать, чтобы устранить всех шпионов в моей стране. «Ха-ха-ха! Пытаешься меня прощупать? Интересный ты! Ну, избавимся от необходимости это делать. Я прибыл сегодня, потому что слышал, что ты ведешь войну с Империей. А, и как ты мог предположить, я узнал об этом от Дина. Он здесь, верно? В этом месте. Ну, я получил сообщение от этого типа, но я слышал, что ты убил примерно 1 000 000 человек, и ты заполучил несколько подчиненных класса владык демонов. Это напомнило мне о том парне, который был с тобой на предыдущей Вальпургии. И мне стало интересно, кто еще у тебя есть». Пока Гай говорил это все, он элегантно пил чай. Он держался, будто король какой-то страны. Нет, владыки демонов и так в какой-то степени короли. Но этот Гай заявил, что не будет прощупывать, и сразу же сыграл в открытую. Вообще, он хочет увидеть мою силу. Может, что-то еще? Не странно ли, что его интересуют мои дела с Империей? Действительно, у меня есть несколько подчиненных класса владык демонов. Среди них и те трое кого-то вырубил недавно. Естественно, есть и другие. Но я не стану тебе рассказывать о всех. В войнах этого мира сила одного разве не важнее количества? Естественно, что важно повышать личную силу. Понятно, значит, есть и другие. Или ты ведь иномирянин? И слизь, если на то пошло. А? Ты не знал? Я слизь, сохранившая сердце иномирянина. Перерожденец, так сказать. Серьезно? Серьезно! Наши взгляды встретились. Надо же, он не знал. Я был уверен, что об этом хорошо известно. Я уже объявил об этом миру и думал, что это передали королям всех государств. Возможно, то было лишь моим впечатлением, что обо всем знают все. Не думаю, что сообщения были ошибочны, но похоже, мне нужно подумать, что будет, если главы государств не получат какой-то информации. Обязательно подумаю об этом в следующий раз. А-ха-ха-ха! Ух ты! Подумать только, что такое возможно! Неудивительно, что тебе нравится этот человеческий облик, хоть ты и монстр. У тебя впечатляющие способности к мимикрии, но это объясняет, почему ты так цепляешься за эту форму. Понятно. Это объясняет также, как ты смог обрести высочайший навык. В обычных обстоятельствах его получить нелегко, но если душа смогла сохранить свою личность после пересечения границы миров, то, конечно, эта душа будет много сильнее. Я подозревал, что Рудра просто действовал по собственному замыслу, но если это правда, то я убежден. Виноват, что сомневался в тебе. По собственному замыслу? Это было любопытно, поэтому я попросил подробностей. История такова. Император Рудра и Гай имели разногласия больше 1000 лет. И тут, посреди всего, появился я. Я внезапно пробудился как истинный владыка демонов и даже обрел высочайший навык. Сначала казалось, что я имел какое-то отношение к воскрешению Вельдера, и они решили выждать. Но недавний конфликт с имперской армией возбудил некоторые подозрения. Согласно сообщению Дина, мы не понесли потерь, а имперская армия была вырезана. Тогда Гай подумал, что что-то подстроено. Разве мог Рудра, император стало быть, понести такое сокрушительное поражение всего лишь от одного владыки демонов? Конечно, он желал выждать и посмотреть, что будет, но нести такие потери было бессмысленно. Кажется, целью Рудры было добиться эволюции среди выживших. Ему не было дела, даже если выживут десятки. Однажды, когда Вельдер согнал и убил множество имперцев, некоторые смогли эволюционировать до мудрецов, и Рудра счёл, что ему это не в убыток. Он выдумал понятную причину, чтобы угодить публике, и тренировал армию, подвергая ее опасности. То есть базовой боевой стратегией Рудры была эволюция выживших. Гай подтвердил, что владыки демонов воевали друг с другом по той же причине. Схватиться в бою и возвыситься как настоящие владыки демонов – такой результат ожидался. В таком случае Гай и Рудра сражались, как будто играя долгую партию в шахматы. Это была игра на терпение, как будто чтобы убить время. Но на этот раз число выживших равнялось 0. Это было проблемой. Гай не мог оставить того факта, что я приобрел нескольких подчиненных класса владык демонов, и что не было ни единого выжившего. Причина была проста. Рудра никогда бы не допустил бессмысленной военной операции. Должно быть, он действовал с какой-то целью. В своем отчете Дина намекнул, что у него такое же мнение. «Какого черта ты делаешь, Дина?» Так что Гай заподозрил нечистую игру. Устроить грандиозную военную кампанию, притвориться, что войска отправлены на войну с владыкой демонов Римуру, чтобы усилить армию Римуру. Другими словами, я предал группировку владык демонов и присоединился к императору Рудре, так? Это и была суть сомнений Гая. Он даже думал, что я мог быть шпионом императора Рудры с самого начала. Недавно родившийся монстр, слизь, обретает высочайший навык. В норме это немыслимо. Возможно ли, что по подстрекательству Императора он получил высочайший навык и эволюционировал? Так думал Гай. Отдать кому-то высочайший навык – это вообще возможно? Если это разновидность способности, то возможно. Правда, можно даровать только низшую форму. И сила получателя должна быть выше некоего предела, но не настолько, чтобы он представлял угрозу. Я сомневался и хотел услышать больше, но он выдал просто ошарашивающее заявление. Мне хотелось заорать. «Ты единственный, кто говорит, что обладатель высочайшего навыка не может представлять угрозы, черт побери!» Возможно, Мелим из той же категории, что Гай. Их видение вещей несколько перекошено. Его слова совершенно контрастировали с тем, как он явно наслаждался кексом. «Погодите-ка, сейчас он говорит о чем-то важном. Меня не обманул его вид, мне нужно было сохранять спокойствие и упорядочить эту информацию. Я воткнул вилку в свой кекс, укладывая это все в голове. Когда нужно подумать, поесть сладкого очень важно. Гипотетический сценарий. Когда Император отпустил и починил Вельдера, он даровал способность слизи, которую там нашел. Слизь, находясь под защитой Вельдера, смогла объединить Великий Лес Джура и пробудиться как владыка демонов. Гай предсказал, что с помощью Вельдера пробудиться владыка демонов будет просто. Однако он не до конца поверил этому предсказанию, потому что по неизвестной причине присутствие Вельдера не ощущалось. До этих пор все было нормально. Затем, когда слизь пробудилась как владыка демонов, одновременно с этим ожил и Вельдер. Эти два события определенно были как-то связаны. Слизь, будучи владыкой демонов, внедрилась бы в группировку Гая. Она бы сокрушила и пожрала группировку Гая изнутри, сообразно имени королю обжорства Вельзевула. На этот раз, получив сообщение о том, что выживших нет, Гай решил навестить и оценить ситуацию самостоятельно. Император Рудра и Гай постоянно пребывали в войне друг с другом. Если бы я действительно был на стороне Императора, Гай бы просто устранил меня. Он простой парень, он поверил моим словам, и наши непонятки уладились. Но всего один неверный шаг привел бы к катастрофе. Убить этого типа, потому что его сила доставляет неудобства, вот что он мог решить. Думаю, мне повезло, что он решил сначала поговорить. Благодаря множеству маленьких удач, непонятки в итоге разрешились. Ну, моя история на этом кончается. Теперь не послушать ли нам твою? Скажи мне, почему здесь так много пробудившихся владык демонов? Вот оно. Исходная причина непоняток – массовое пробуждение владык демонов. Из-за этого Гай подумал, что я пешка Рудры. По этой причине он решил нанести внезапный визит и поинтересоваться, что здесь происходит. Подозревая какую-то игру, он обнаружил нескольких созревающих владык демонов. Действительно, немного подозрительно. На самом деле нам повезло, что он не решил просто уничтожить нас, ничего не выслушав. Он был уверен, что сможет нас всех победить. На тот случай, если бы я был предателем, у него имелась комната для допросов. Не будь Гай столь силен, я бы легко победил его. Но он был слишком силен, и мы смогли уладить все на словах. Теперь я испытывал смешанные чувства. Но в итоге мне не пришлось сражаться, это хорошо. Теперь, когда это взаимонедопонимание развеяно, мне нужно было объяснить пробуждение владык демонов. Решение. Не будет проблемы сказать, что все это благодаря способности короля обжорства Вельзевула. Вот, глаз небесный. Ладно, пусть так. Больше мне не на что положиться. Ловкий уход, как и следовало ожидать от Рафаэля-сенсея. На самом деле, я проделал это при помощи своей способности короля обжорства Вельзевула. Как это работает? Владыка мудрости Рафаэль-сенсей, как это работает? Решение. Превращая силу души до энергии, возможно, намеренно проводить эволюцию тех, кто отвечает требованиям. Король обжорства Вельзевул способен превращать силу души в магическую энергию. Естественно, подходит только существа класса владык демонов. Что ты сказал? Это правда? Это правда, владыка мудрости Рафаэль-сенсей? Решение. Мне трудно понять, почему меня называют сенсеем, но... Это правда. Правда, конечно. Тогда это можно проделать с моими слугами. Решение. Это возможно. Она ответила мне раньше, чем я даже мысленно задал этот вопрос. Почему-то мне стало немного одиноко. Что-то вроде общения с тобой начинает раздражать. Такой посыл. Решение. Я не вкладываю такого посыла. На этот раз я уловил мельчайшие следы гнева. Раздувать пламя сильнее будет плохо. Оставлю пока. Наверное, проблем не будет. Я не могу сказать, наверняка не попытавшись, но это возможно, наверное. Ага, то есть мне нужно только подготовить души, верно? Когда даже после использования 10 000 душ не было признаков пробуждения, я подумал, что это бессмысленно. Ты про свою подчиненную? То, что было на Вальпургии? Служанка-сан по имени Мизери? А, про нее еще кое-кого. Демона-герцога по имени Хиллари. Они обе класса владык демонов. Я подумал, что они достаточно квалифицированы. Они того же уровня, что и та троица, которую я побил сегодня. Но сейчас они так слабы, не слишком полезны. Эй! Ты говоришь, что они того же уровня, что эти девушки, и они бесполезны? У этого типа немного странные критерии оценки. Так ты дал каждой из них по 10 000 человеческих душ? А, это верно. Но признаков эволюции не было, и у меня завалялось гораздо больше. Я пытался проделать это на себе, но тоже без толку. Так сколько мне нужно приготовить для их эволюции? Решение. Хватит 500 000. 500 000 хватит. Эй, стоять! Ты сказал 500 000. Ты думаешь про... Решение. Личности именуемые. Геруда, Адельман, Тестароса, Ультима, Каррера. Я посчитала дополнительно количество, нужное для них. Это просто безумие! Она не знает страха? Ты просто пытаешься обвести Гая Кримсона вокруг пальца, нет? Нет, погоди. Это значит, что когда он узнает, отвечать придется мне, да? Решение. Проблем нет. Нет, полно проблем! Я сейчас подумал, что ты пугаешь. Вот именно поэтому я и боюсь тех, кто ничего не боится. А? То есть 500 000 хватит? Тогда мне даже не придется разрушать больше городов. У меня, пожалуй, запасено достаточно. А, вот как. Это чудесно. Сейчас я мог только выдавить сухой смешок. Это ужаснее, чем пытаться провести якудзу. Если я попадусь, то нечего жаловаться, если буду уничтожен. На мне не выступил пот, на лице не отобразилось ни малейшего волнения. Давненько я не думал, что здорово быть слизью. Гай с довольным видом ел кекс. Уже третий. Похоже, они ему действительно нравятся. Переговоры завершились, и я хотел, чтобы он поскорее ушел. Но, видимо, должен был явиться кое-кто еще, кого мы ждали. Честно, это раздражало. Сейчас он создал врата и вызвал Хиллари и Мизери из своих владений. Если побывать в каком-то месте, там можно легко создать врата. Если я это могу, то и Гай наверняка. И чтобы даровать этим двоим души, он передал мне 500 000. Владыка мудрости Рафаэль сказала, что можно использовать их без проблем. Я хотел даровать их незамедлительно, но... Подожди, сначала научи этих двоих, как делать этот кекс. Сказал Гай. Просто приходи и покупай его! Ответил я. Мы глядели друг на друга некоторое время, но не похоже было, что он сдастся. Ничего не поделать. Это против правил, но я научу их этому рецепту. Если хочется, чтобы они поскорее ушли, нельзя жадничать. Я научу этих двоих делать хотя бы какой-то кекс. Наверное, не получится копировать его просто по вкусу, так что я дам им рецепт. А когда они попробуют кекс, скопировать его будет проще, пожалуй. Если не касаться катастрофического чувства вкуса Шион, как служанки, эти двое были идеальны. Чай тоже был хорош. Они съели по кусочку кекса. Восхитительно! Как и ожидалось от владыки демонов Римуру сама! Они одновременно воздали мне высокую хвалу. Если радоваться таким вещам, нет нужды вести скучную игру, удерживая судьбу мира на ниточке. Но я думал, что мир полон еще больших сюрпризов, если посмотреть внимательно. И посреди этого всего в комнату внезапно ворвалась Рамирис. И это ужасно! Мастер отправился к Руминос! Крикнула она, едва войдя. Ни одна беда, так другая. Похоже, мне не скоро удастся отдохнуть.